Глава 9. Долина прощания. Перекресток представлял собой встречи нескольких дорог. Посередине было дерево из железа, на ветках которого были замки. Саяна мигом нашла все нужные замки. Когда последний ключ был вставлен, на дороге, ведущей на восток, горизонт засветился ярким оранжевым светом. Ворота, видные с перекрестка, открылись. «Вот и все», — сказал Шейп. «Там тебя ждет твой дом». «Шейп», — говорила Саяна, — «пойдем со мной». «Я не могу», — говорил Шейп. «Но почему?» — спросила Саяна. «Я хочу пойти с тобой, но не могу покинуть этот мир», — продолжал Шейп. «Ты был со мной всю мою дорогу», — говорила Саяна. «Пожалуйста». «В долину может пойти только один», — отвечал Шейп. «И это будешь ты». «Почему ты опять мне не сказал?» — Саяна начала плакать. «Я люблю тебя, Саяна. Я хочу, чтобы ты была счастлива», — вымолвил Шейп. Саяна подошла вплотную к Безликому и поцеловала его в губы маски. Раздался слабый щелчок. «Твоя маска!» — Саяна начала улыбаться. «Оковы спали». Шейп снял маску. Лицо его было светлым, волосы темно-русые, глаза светло-зеленые. «Шейп», — сказала Саяна. «Диметр», — ответил юноша. «Что?» — спросила Саяна. «Меня зовут Диметр», — спокойно произнес свое имя Шейп. «Мяу», — раздался голос Макса. Кот сидел рядом со своим хозяином. «Пойдем со мной, Диметр», — просила Саяна. «Куда бы ты ни пошла, — говорил Диметр, — где бы ты ни была, я всегда буду с тобой. Мы все всегда будем с тобой». Оранжевый свет со стороны долины усилился. «Саяна! Саяна!» — раздался голос брата. Саяна проснулась. «Вот ты где! Крепко же ты уснула! Ладно, вставай, пора идти домой, уже сумерки». Саяна оглянулась вокруг. Она была дома. За ее спиной было то самое дерево, на котором она уснула. Она посмотрела на свои руки. На каждой было по 4 браслета. 8 благих символов! Слезы радости пролились по щекам Саяны. В ее голове звучал голос Диметра. «Я всегда буду с тобой. Мы все всегда будем с тобой». Панели на стенах комнаты закончили передавать образы из рассказа. «Мама», — говорила девочка 8 лет, — «а все так и было?» «Ну», — Саяна склонилась над дочерью, — «за каждой сказкой есть доля правды». «Это история моего знакомства с твоим отцом», — малышка обняла Саяну. «Я люблю тебя, мама», — сказала она. «И я тебя, милая», — ответила Саяна. Уложив малышку спать, Саяна вышла в зал дома. Большой дом в стиле хай-тек, белый цвет преобладал. «Как Соня?» — спросил муж. Он сидел за ноутбуком. «Я рассказала ей нашу историю», — ответила Саяна. «В том самом сказочном стиле?» Диметр поднялся и подошел к жене. «Как ты и писал, милый», — Саяна обняла мужа. «Ты ведь его создатель. И ты упомянул свою фирму». «Я ведь там работаю. Ведь заслон сделал будущее для всех, а ты та, благодаря кому я стал другим». Диметр поцеловал Саяну. «Ты использовал нашу песню», — Саяна смотрела мужу в глаза. «В моем детстве была одна вариация щелкунчика», — отвечал с улыбкой Диметр. «И песня Меган Фолз была действительно прекрасна. И тот наш танец». «Это было чудесно», — вспоминала Саяна. «Кстати, а почему Шейп использовал воздушные бомбы всего один раз?» «Ну», — замялся Диметр, — «он потерял остальные в мрачном городе». «Я поняла», — вновь улыбнулась Саяна. Пара вышла на балкон. Огни большого города. Транспорт на земле, транспорт в воздухе, будущее, какое оно есть. И каждый был счастлив по-своему. Конец. Текст читала Ирина Орлова.